Трасса шла мимо песчаных холмов, и около последнего из них, самого большого и пологого, описывала широкую дугу. Тут, по раскаленному добела песку, над которым воздух переливался и смазывал отдаленную линию горизонта, я начал пробиваться к центру головной группы. На вершине холма кончался 21-й километр. У километрового столба я был девятым. До меня доносилось тяжелое дыхание соперников. Несколько секунд я шел рядом с Джафаром. Он делал судорожные вдохи, обнажая сжатые зубы. Мне удалось обойти его, и я даже удивился тому, как это оказалось легко. Дорога уходила в сторону, приближалась длинная аллея, затененная развесистыми каштанами. Все, словно сговорившись, одновременно усилили темп. Я боялся, что такой убийственной скорости не смогу долго выдержать, однако я должен был бежать. Под тенистыми деревьями у меня было меньше шансов, чем на открытом месте. Я выплюнул платок, сделал резкий вдох и ускорил бег. Как это легко сказать. Хотя ноги стали двигаться быстрее, под сердцем зародилась слабая боль, которая начала пронизывать внутренности. «И не думай сдать», — приказал я себе. Я поднял голову, так было легче бежать. Эта перемена давала, по крайней мере, на минуту иллюзию облегчения. Над нами проплывали целые этажи холодной зелени. Сверкающие заливы голубизны вклинивались между кронами пальм. Дорога пошла под гору. Кончился 26-й километр. Я бежал то восьмым, то девятым. За моей спиной разыгрывалась борьба за места, я ничего не знал о ней. В нагретом воздухе до меня доносились лишь ритмичный топот, удары подошв о поверхность земли и судорожное дыхание. Иногда с вершины каштана медленно слетал листок, да птица срывалась с ветки и неуклюже хлопала крыльями над головами бегунов. Сонный и жаркий покой этих мест, дышащий полуденной тишиной, составлял поразительный контраст с молчаливой яростью нашей борьбы. Как прошли 6 следующих километров, я почти не помню. Все мое внимание было сосредоточено на мне самом. Когда я пришел в себя, впереди меня бежали трое. Гергард, какой-то совсем незнакомый блондин в голубой майке, и легконогий Мигилла. Гергард продолжал держаться хорошо, но отталкивался от земли уже не так эластично, как раньше. Юноша в голубой майке постепенно, сантиметр за сантиметром, отодвигался назад. Когда он поравнялся со мной, я услышал судорожный свист, вырывавшийся из его легких. Он еще раза два сделал рывок и отказался от борьбы. Я не обращал ни на что внимания. Чем слабее становились мускулы, тем большее психическое усилие требовалось мне. Километр уходил за километром, дорога разматывалась пологими извилинами, холмы лениво передвигались вдали, закрывали друг друга и отступали назад под неустанный топот ног. Передо мной в 10-12 метрах бежал Гергард, а далеко впереди то появлялась на солнце, то уходила в тень белая майка Мигиллы. Гергард несколько раз оглянулся. Мне почудилось, что на его лице мелькнуло что-то похожее на удивление, однако это, вероятно, было просто моим воображением. Что может выражать на 40-м километре марафонского бега лицо человека, залитое потом, засыхающим на коже соленой пыльной маской? Когда Гергард оглянулся вторично, мне показалось, что он улыбнулся, как бы говоря: «Постой, ты увидишь сейчас, как я могу бежать». И вдруг все вокруг потемнело. У меня было такое ощущение, будто на ресницах осела пыль. Это было, вероятно, переутомление или перебой в питании сетчатки, но я потерял какую-то долю секунды, безрезультатно пытаясь стереть туман с глаз. Меня охватила ярость. «Ладно», — подумал я, — «я все равно буду продолжать бег». Когда я открыл глаза, Гергарда уже не было. Огромные пальмы передвигались назад, подошвы хлопали по беговой дорожке, вокруг было пусто и безлюдно, и лишь в 100 метрах впереди белела майка Мигиллы, который, казалось, не бежал, а летел совсем близко над землей, взмахивая жилистыми руками. Он по-прежнему был далеко и удерживал разделявший нас интервал с таким холодным равнодушием, с каким отодвигался горизонт. И когда я пытался ускорить бег, он сделал то же, не повернув головы. Топот далеко разносился в чистом воздухе. Вдруг я перестал ощущать ноги. Мне пришлось посмотреть вниз, чтобы убедиться, что они по-прежнему продолжают двигаться, хотя я не замечал этого. Лишь воздух, проникавший в легкие сквозь широко раскрытый рот, казалось, резал горло, как раскаленный нож. В глазах прыгали какие-то фигуры и круги. Впереди мелькало и раскачивалось белое пятно. Я уже не соображал, что это майка Мигиллы. Я не мог думать. Мозг сжался подобно мускулам и застыл. В этот момент послышался пронзительный высокий звук. Фанфары у входа на стадион возвестили о приближении первых бегунов. Меня словно ударили металлическим бичом. В шагах в 10-11 передо мной бежал Мигилла. Майка у него взмокла, он шатался, как пьяный, и лишь ноги неутомимо отбивали такт. Я рванулся вперед. Под пилонами у входа на стадион он оглянулся, и я успел схватить выражение ужаса на его лице. Он споткнулся и сбился с шага. У меня снова потемнело в глазах. Передо мной росло мутное белесое пятно. Я уже ощущал тепло тела Мигиллы. Грудь в грудь мы вбежали на стадион. Тогда с неба ударил железный гром, послышались звуки труб. Это все, кто сидел в переполненных до отказа гондолах геликоптеров, пустили в ход сирены, аварийные свистки и открыли глушители моторов. Я продолжал бег, нырнув в этот вой, словно на дно океана. Казалось, какие-то пальцы хватают мускулы ног и заставляют их сокращаться все быстрее. Вдруг вспыхнули прожекторы, и я увидел белую ленту. Подняв руки, я рванулся к ней, ноги сами несли меня дальше. На последних метрах меня безжалостно подгоняла моя воля. В эти секунды действовал железный приказ, отданный телу. Я продолжал бежать. С обеих сторон ко мне подскочили темные фигуры. Я увидел какие-то крылья. Это были трепещущие на ветру одеяла, которыми меня обмахивали. Тогда я понял, что пришел первым и, потеряв сознание, упал, будто кто-то подрезал мне ноги. Позднее, придя в себя, я узнал, что именно поразило на финише Мигиллу до такой степени, что он сбился с шага. Это было мое лицо. Прощание с землей. После соревнования я жил как во сне. Видел толпы людей, залитое потом лицо, целовавшего меня Мигиллы. Чувствовал объятия, пожатие рук, слышал возгласы, но так, будто это меня совершенно не касалось. Потом сидел высоко на трибуне и смотрел вниз на стадион. Что происходило там, не знаю. Вечером меня окружила группа студентов-болельщиков. Они улетали в Азию, и я не помню, как оказался вместе с ними в ракете. Возможно, я сам вызвался проводить их. Потом начался длинный, бессвязный разговор. Мне приходилось отвечать на несколько вопросов сразу. Было много шума и смеха. Ракета приземлялась и вновь отправлялась в полет. Менялись спутники, а я продолжал оставаться в центре всеобщего внимания.